Так мы и провели время до самого вечера, погрузившись в это неожиданное приключение, перебирая сундуки и обсуждая находки, что оказались в наших руках. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в теплые оттенки розового и оранжевого. Камара, заметив, как быстро вечерние краски становятся все глубже, печально вздохнула и указала на заходящее светило. «Солнце уходит», — тихо проговорила она. «Сегодня ведь последний день, когда мы можем побыть вместе. Завтра ты улетаешь обратно к себе, а мне тоже пора возвращаться домой. Я и так задержалась здесь намного дольше, чем предполагалось. Боюсь, скоро меня начнут искать». Я повернулся к ней, отметив в ее голосе грустные нотки. «А чего ты расстроилась? Разве я не просто какой-то невоспитанный, неотесанный человек? Никак не ожидал, что тебе будет грустно расставаться со мной». Камара приподняла брови и сделала вид, что возмущена. «Ну, насчет неотесанного ты прав. Таких наглых, как ты, я еще не встречала. Не понимаю, как тебя земля вообще носит». Однако излучаемый ею задор придавал ее словам особое лукавство, а в глазах плясали веселые искорки. «Но все же я буду скучать», — признался я, позволив голосу звучать мягко и тепло. «Я очень рад, что мы познакомились и провели это время вместе». Ее щеки слегка порозовели, будто она смутилась собственной откровенности. «Я тоже буду скучать, Брюс. Ты порой невыносим, но иногда и очень хороший. А в некоторые моменты хочется тебя придушить», призналась она с лукавой усмешкой. Я засмеялся, прекрасно понимая, что в этих словах скрывается искренняя симпатия. И все же расставание нависло над нами, как тень. Я вздохнул и выдал идею, которая пришла мне в голову спонтанно. «Слушай, раз так, давай сделаем вот что. Ровно через год встретимся здесь же, на этом самом пляже. Если что-то нам помешает, перенесем встречу еще на год. И так до тех пор, пока, наконец, у нас не получится встретиться». «Согласна?» Она задумалась на несколько мгновений, словно перебирала в уме все возможные последствия такого обещания, и затем решительно кивнула. «Я согласна. Ровно через год я буду ждать тебя на этом месте». С этими словами Камара подошла ко мне вплотную. Сняв изящный жемчужный браслет со своего запястья, она осторожно надела его мне на руку. «Пусть это будет мой подарок тебе», — тихо сказала она и, привстав на цыпочки, нежно коснулась губами моей щеки. Я удивленно прикоснулся к тому месту, куда она меня поцеловала, ощущая приятное тепло. Камара, заметив мою реакцию, весело улыбнулась. «А мне нечего дать тебе в ответ разве что плавки?» — пошутил я, делая вид, что собираюсь стянуть их. «Ох, дурак ты, Брюс!» — фыркнула Камара, прикрывая рот ладонью, чтобы сдержать смех. «Твои плавки мне ни к чему, зато у тебя впереди целый год, чтобы придумать подарок посолиднее мне». Улыбнувшись, она подхватила средних размеров сундук с добытыми сокровищами и направилась к океану. Уже заходя в воду, в последний раз обернулась и посмотрела на меня сквозь легкую рябь волн. «До встречи, Брюс!» «До встречи, Камара принцесса Атлантов!» — ответил я и проводил ее взглядом, пока она не скрылась под водой. Некоторое время я стоял на берегу, не в силах оторваться от задумчивого созерцания океанской глади. И лишь когда легкая прохлада вечернего ветра коснулась моих плеч, я встряхнулся и оглядел груды сундуков, которые превратились теперь в мою собственность. Улыбнувшись про себя, быстро оценил предстоящую работу. Нужно было как-то переправить все это на нашу ферму. «Ладно, Брюс, пора за дело», — пробормотал я, с легкостью поднимая тяжелый ящик. Обладая своей необычайной скоростью, я принялся за транспортировку всего, что нам досталось со дна океана. Потоками воздуха я мелькал туда-сюда, перенося груды золота, сундуки с самоцветами и старинными монетами в надежное место. Наконец мы вернулись домой. Мама, переступив порог дома, от души потянулась и с облегчением вздохнула. «Как же хорошо быть дома! Никогда не думала, что от отдыха можно настолько устать», — с улыбкой сказала она, аккуратно ставя чемодан у стены. Отец, едва занес свой багаж, тут же подошел к ней сзади и обнял. «И не говори, дорогая, дома всегда лучше». Я, следуя за ними, поставил свой чемодан в прихожей и, слегка подавшись вперед, сообщил: «Ну что, не буду мешать вашим умиротворяющим объятиям. Пойду к себе, разберу вещи. Сам, честно говоря, вымотался и мечтаю поваляться». «Беги, беги, дорогой», — улыбнулась мама, повернувшись ко мне. Я позову тебя к ужину. Отдыхай, сколько захочешь. Я побрел к себе на второй этаж, ощущая приятную истому после дороги и событий последних дней. Едва успел распаковать часть багажа, как снизу, из кабинета отца, донесся громкий возглас. «Брюс, срочно иди сюда!» Мгновенно напрягшись, я активировал свои способности и посмотрел сквозь пол. Внизу, в кабинете, отец с удивлением разглядывал внезапно возникший там беспорядок. Посреди комнаты громоздились сундуки с сокровищами, которые я накануне успел припрятать. «Упс!» – прошептал я и поспешил спуститься, уже придумывая, как объяснить родителям это достояние. Войдя в кабинет, увидел, как и мать, и отец с изумлением осматривают груды золота и драгоценных камней, заполняющие сундуки до краев. Отец обернулся ко мне, на лице отражалась целая гамма чувств, от легкого шока до сдержанного любопытства. «Откуда это, Брюс?» Я развел руками, потом небрежно махнул в сторону имущества, которое мы с Камарой позаимствовали у затонувшего галеона. Нашел клад во время путешествия. Решил, что добру нечего пропадать. Так что все это мое. Ну, точнее, теперь уже наше. Я кивнул на сундуки. Сможешь ведь все это реализовать? Половина прибыли для тебя. Отец оглядел драгоценности, перевел взгляд на меня и ухмыльнулся. Смогу, конечно. А насчет денег? Думаю, отец с сыном всегда найдут, как договориться. Он сказал это с легкой улыбкой. И мама тут же улыбнулась ему в ответ. Я понял, что, несмотря на явную неожиданность, отец отнесся к ситуации с пониманием, как, впрочем, и ко многим другим причудам, что время от времени происходили в нашей семье. Глава 19. Возвращение с моря произошло уже несколько недель назад, но воспоминания о бескрайних просторах океана и соленом ветре по-прежнему были свежи в моей памяти. С одной стороны, я успел соскучиться по привычному миру с его комфортом и размеренностью, а с другой, мне все еще не хватало того ощущения свободы, которое дает только бескрайние воды. Однако расслабиться как следует не удалось. Ситуация с морскими сокровищами, которые я приволок домой, требовала незамедлительного решения. Отец, которого я всегда считал человеком серьезным и практичным, теперь страдал, как он сам в шутку выражался. Он искренне надеялся продлить заслуженный отдых, а не с головой окунаться в проблемы и разборки по поводу этих драгоценностей. Но у него не оставалось выбора. Я же буквально свалил на нашу семью целое состояние в виде золота, драгоценных камней и редких артефактов на миллионы долларов, да еще и притащил все это прямо к нам домой. Отец утомленно вздохнул, однако вскоре включился в работу, демонстрируя недюжинный опыт и умение действовать решительно. Джонатан, как всегда, быстро нашел способ правильно распорядиться неожиданным богатством. Уже через несколько дней после моего возвращения он попросил меня перенести все ценности на склад в Мехико, столице Мексики. Я тогда, признаюсь, сильно удивился. Зачем тащить золото и драгоценности именно туда? Мой-немой вопрос отразился у меня на лице, и отец, уловив это, поспешил все объяснить. «А что ты хотел?» – сказал он, посмотрев на меня с лукавой улыбкой. «У нас ведь нет официальных документов, подтверждающих законное происхождение этого золота и камней. Вариантов всего два – либо сбывать все через черный рынок, либо пытаться провести их официально. Но если идти официальным путем, нужно будет предоставить железное обоснование происхождения сокровищ, а в результате мы потеряем такой процент, что впору сразу сдавать все в виде лома. Нам ведь это не нужно, верно? Мой сын хочет заработать и приумножить благосостояние семьи. Он говорил о подобных вещах с таким спокойствием и уверенностью, что у меня возникло впечатление, будто для него это обычная деловая рутина. Но я не мог не спросить: «Пап, а почему Мехико? Почему именно Мексика?» Я уже предвкушал его ответ, но все же хотел услышать подробности. «Мексика», — протянул он, приподнимая бровь, словно удивляясь моей наивности, оптимально для подобных операций подходит куда больше, чем США. Здесь, в хаосе и самодозволенности, проще затеряться, кое-кого подкупить, чтобы люди закрыли глаза на происходящее. Здесь меньше контроля и порядка, зато выше вероятность спокойно провернуть все, что нужно. К тому же у Мексики есть порт Мансанилья, крупнейший и самый загруженный порт страны, принимающий грузы из Тихого океана. С одной стороны, у меня здесь уже налажены кое-какие связи, а с другой, при необходимости легко организовать доставку груза практически в любую точку мира. Уже отсюда, из Мансанилья, твои сокровища поплывут в Европу, где окончательно затеряются на местном рынке антиквариата и драгоценности, а нам будут перечислены чистые деньги, которые можно сразу пускать в дело. Я слушал отца и не мог не удивляться тому, насколько ловко он продумывал каждый шаг. Передо мной возникал совершенно иной Джонатан, не просто отец, который устало возвращается с работы и иногда уезжает в командировки, а опытный и хваткий бизнесмен, имеющий доступ к самым разным ресурсам и сферам влияния. Да, мы действительно были одной из старых семей Америки. То, что принято называть старыми деньгами. Я с детства знал, что мы богаты, но никогда всерьез не задумывался о том, какие именно механизмы поддерживают это богатство. Перед глазами стоял образ. Семейная винодельня, где производят известное на весь мир вино. Этот бизнес давно стал нашей визитной карточкой, хотя на самом деле приносил уже меньше 10% от общего дохода. Основные же деньги вращались в инвестиционных проектах и различных предприятиях. Выходит, у семьи имелась целая сеть финансовых нитей, тянущихся в десятки, а может быть, и сотни компаний, и все это работало на наше процветание. Пока я обдумывал услышанное, отец прервал мои размышления. «Ты что-то еще хотел спросить, Брюс? Я вижу, у тебя целый ворох вопросов. Давай, задавай все, что интересует. Тебе уже пора вникать в дела семейного бизнеса, ведь 16 не за горами, да и процедуру эмансипации мы запустили. Скоро ты станешь совершеннолетним и перед государством». Я не стал тянуть и сразу выложил все, что крутилось у меня в голове. «Пап, ну все это не совсем законно, верно? Мы ведь фактически ввезли контрабанду в суверенное государство и собираемся дальше переправлять ее в другие страны. Разве это нормально? И если я могу перенести все куда угодно, то почему мы не доставили сразу в Европу, непосредственно к покупателю? Так было бы быстрее, как мне кажется. И еще один вопрос. Ты говоришь, что подобные операции уже не первый раз провернул. Почему же ты никогда не просил меня помочь раньше, хотя знал, на что я способен?» Отец слушал меня с грустной улыбкой и при этом, как ни странно, с гордостью в глазах. «Брюс, ты мой сын, и я люблю тебя. Да, мы с тобой не связаны кровно, но это совершенно не важно. Я давно счел тебя родным. Просить тебя сделать что-то противозаконное, да никогда в жизни. Я слишком дорожу тобой, чтобы подвергать опасности даже косвенно. Я привык, что все дела можно провернуть и самому, да, возможно, чуть дольше и сложнее, но без участия детей. Однако теперь все вышло несколько иначе. Ну а что касается вопроса «зачем?», большой бизнес редко остается кристально чистым, особенно если речь идет о действительно крупных деньгах. Всегда есть риски, всегда есть закулисные схемы и обходные пути. Контрабанда – часть этого мира. Даже твой дед во времена сухого закона снабжал виски многие питейные заведения страны. Дед был бутлегером. Вскинул я брови в удивлении. «Скажем, он был близок к этому», — усмехнулся отец. «Но за счет положения нашей семьи все делалось более тонко и прикрывалось бог весть какими разрешениями. Наша фамилия и тогда была достаточно влиятельна, чтобы люди смотрели на нас немного по-другому. Пользуясь этим, твой прадед и дед добивались нужного результата, не боясь попасться. Ну ладно, сейчас не об этом. Почему именно Мексика? Да потому, что сюда я мог бы и сам все доставить, а вот напрямую в Европу. Нет, там совсем другие правила, другие люди. У многих влиятельных лиц появились бы вопросы, как я смог провернуть столь рискованную операцию в обход их интересов. Возник бы ненужный шум, а это нам невыгодно. Зато если груз будет идти из Мансанилья, то сам покупатель сможет участвовать в сделке, убеждаться, что все под его контролем и что никто не покушается на его интересы. На мой взгляд, все это усложняет процесс, но, вероятно, ты прав. Главное, чтобы каждый участник получил свою часть, и сделка прошла без накладок, ответил я, чувствуя, как постепенно начинаю понимать логику этих подпольных дел. После завершения всей операции, через несколько дней, на меня был открыт личный счет с очень приятной суммой, 30 миллионов долларов. Можно сказать, мой первый капитал на стартап у меня появился. Стоя перед огромным торговым центром, я невольно улыбался. Наконец настал момент, когда я смогу купить свой первый собственный компьютер. Это было не просто очередное приобретение, для меня это был важный шаг в новый мир технологий и возможностей. Сверившись с рекламной брошюрой, которую я держал в руках, я отыскал на плане первого этажа указатель на магазин под названием «Цампулант». Про себя я усмехнулся. Не могли придумать чего-то более оригинального, но все равно, Магазин мне подходил, и я направился к эскалатору, чтобы подняться на третий этаж. Наконец я увидел нужную вывеску. Крупными буквами мерцало название «Цампулант». Внутри магазин выглядел просторным и современным. Светлые стены, множество стеллажей, уставленных коробками с комплектующими, программами и аксессуарами. В воздухе ощущался странный, но приятный аромат. Смесь запахов пластика, нагретой электроники и едва уловимых отдушек типографской краски, исходящей от многочисленных упаковок. Где-то в дальнем углу тихонько играл фоновый джаз, создавая легкую атмосферу технологического салона, а не банальной торговой точки. Мой взгляд сразу же привлек внушительных размеров телевизор, на экране которого крутили рекламу последней новинки от Stark Technologies, современного персонального компьютера. На экране быстро мелькали сцены из фильмов, видеоигры и рабочих приложений, а крупные белые буквы на синем фоне обещали скорость, надежность и передовые функции. Stark Datamaster 3000, пробормотал я, останавливаясь напротив выставленного образца. Металлический логотип на корпусе выглядел футуристично. Черно-серебристая крышка блестела под яркими лампами, отражая ряды компьютеров позади меня. Я успел заметить массивный системный блок, монитор с достаточно крупным по нынешним меркам экраном и стильную клавиатуру с упругими клавишами. Все это казалось воплощением будущего. И в этот момент ко мне приблизился продавец, мужчина лет 40, с редеющими волосами и большими очками в массивной оправе. «Отличный выбор», – произнес он, мягко улыбаясь. «Это одна из самых новых моделей, буквально на днях пришла в продажу». «Он действительно такой хороший?» – спросил я, скрещивая руки на груди и пытаясь выглядеть спокойным, хотя внутри меня переполняло любопытство. «Не просто хороший», – продолжал он с энтузиазмом, – «а настоящий прорыв в своем классе. Судите сами». Процессор 80286 с частотой 12 МГц, 2 МБ оперативной памяти, при желании можно расширить до 8, жесткий диск на 40 МБ, это вам не шутки. Кроме того, система поддерживает вгографику с 256 цветами, а также имеет интерфейс, специально адаптированный под будущие обновления. Но самое главное, особая программная оболочка Старка с версии 1.5. Я нахмурился, выслушивая эти технические подробности. Старкас, то есть это какая-то модификация DOS? Продавец оживленно закивал, словно радовался, что я проявляю профессиональный интерес. Именно так, компания Stark Technologies создала свою версию операционной системы, оптимизированную под работу с их чипами. Она быстрее загружается, лучше управляет многозадачностью и в целом работает гораздо надежнее классической DOS. Для домашнего пользователя это настоящее чудо. Удобство, скорость, стабильность – все в одном. Я провел рукой по клавиатуре выставленного образца. Пальцы ощутили гладкую прохладную поверхность пластика, а клавиши казались идеально подобранными по жесткости. Рядом на столе лежала оптическая мышь, она выглядела как очередное чудо техники, потому что многие производители еще не отошли от шариковых манипуляторов. «А что входит в комплект?» – уточнил я, приподнимая бровь и мельком заглядывая за системный блок. «В базовый набор входит 14-дюймовый монитор, клавиатура, мыши и предустановленные программы, Stark Writer для работы с текстом и Datagraph для базовой графики и диаграмм», – радостно перечислил продавец. «Конечно, есть возможность докупить и дополнительные приложения. Все зависит от ваших потребностей. И сколько же стоит вся эта роскошь?» – спросил я, уже понимая, что цена будет немаленькая. «Полный комплект – $2199», – с ноткой гордости произнес продавец. «Но мы предлагаем рассрочку на выгодных условиях, если вас это заинтересует». Он продолжал говорить о вариантах оплаты и специальных предложениях, но я уже перестал его слушать. Деньги для меня сейчас не были проблемой. Куда интереснее было понять, какие перспективы предоставляет мне этот компьютер. Я размышлял о том, что смогу погрузиться в мир программирования, изучать возможности цифровых технологий и, возможно, даже создать что-то свое, уникальное, будь то игра, полезная утилита или полноценное приложение. Оторвавшись от мыслей, я достал бумажник и спокойно произнес: «Беру». Продавец радостно закивал и потянулся за бумагами, чтобы оформить покупку. Однако я вдруг вспомнил еще кое-что. «Кстати, а у вас есть какие-нибудь игры?» – спросил я, с любопытством оглядываясь по сторонам. Мужчина поджал губы и, заметив мою заинтересованность, подошел к одной из стеклянных витрин в уголке магазина. За прозрачным стеклом я увидел аккуратно расставленные коробки с яркими обложками. «Конечно, у нас хороший выбор», — ответил он. «Что вас интересует? Экшен, стратегии, квесты?» Я пожал плечами, пытаясь вспомнить, о чем чаще всего слышал от знакомых. «Мне нужно что-то популярное и увлекательное. Честно говоря, до этого момента я почти не играл в компьютерные игры, так что хотел бы начать с чего-нибудь достойного». Продавец довольно кивнул, вынимая несколько коробок. «Вот смотрите, Empire of Them, стратегическая игра, в которой вы строите мегаполис и одновременно пытаетесь бороться с преступностью. Очень классная задумка. Сочетание градостроительного симулятора и супергеройской тематики». Дальше Ник Хтвингер. Это детективный платформер. Сюжет вдохновлен комиксами о таинственном герое в черном плаще, который сражается с преступностью в мрачном мегаполисе. А если хотите что-то посложнее и с элементами научной фантастики, Starfighter X-12. Космические баталии, продвинутая графика и сюжет о противостоянии с инопланетной расой Шайар. Я взял каждую коробку по очереди, изучая яркие рисунки на обложке. Empire of Them обещала создание огромного города, над которым парил персонаж в стилизованном костюме. Ник Хтвингер демонстрировала таинственный силуэт человека в плаще, несущегося по крышам ночного мегаполиса. А на Starfighter X-12 были изображены футуристические космические корабли, антураж «Звездных войн», лазерные перестрелки и инопланетные существа. «Беру все три», — принял я решение, усмехнувшись про себя. «Если знакомиться с миром игр, то уж сразу по-крупному». Продавец поставил выбранные коробки на кассу. «Может, что-нибудь еще?» — спросил он, явно в надежде, что я продолжу расширять список покупок. Я задумался. «Раз уж я собираюсь всерьез погрузиться в компьютерный мир, неплохо бы взять и некоторые программы, которые помогут и для учебы, и для экспериментов. А какие у вас есть прикладные программы? Уточните, что интересует. Графика, базы данных, текстовые редакторы?» «Да все понемногу», — ответил я, пожимая плечами. «И для работы, и для развлечений». Продавец улыбнулся и достал еще несколько коробок. «Датаминг 2.0 — это удобный инструмент для ведения баз данных и расчетов, он же служит мощным калькулятором. Многие офисы Старка используют именно его. Скетчмастер — отличная штука для чертежей и простой графики. И вот Paint Vision, если хотите рисовать и работать с цветными иллюстрациями. Все программы совместимы со Starkos, так что проблем не будет». Я кивнул, решив не мелочиться. «Добавьте все это в счет, пожалуйста». Казалось, продавец был в восторге от такого покупателя, который без долгих раздумий набирает целую корзину из компьютера, игр и приложений. Оформление бумаг заняло минут 15-20. Я поставил необходимые подписи, произвел оплату и получил на руки чек с длинным перечнем позиций, где красовались названия моего новенького Stark Datamaster 3000 и всех приложений к нему. Через некоторое время я уже стоял у входа в торговый центр и вдыхал свежий воздух. Подъехало вызванное такси, и грузчик, кряхтя, аккуратно ставил коробки в багажник. Я смотрел на все это с чуть ли не странным восторгом, осознавая, что уже через короткое время буду распаковывать свою новенькую технику, устанавливать игры и программы, а затем погружаться в незнакомый, но такой притягательный мир цифровых возможностей и развлечений. Именно с этого момента, казалось, начнется новый этап моей жизни, эра компьютерных экспериментов и открытий. Отец вошел в мою комнату и бросил быстрый взгляд на стол, заваленный книгами и распечатанными статьями. На полу высились целые башни из учебников по языкам программирования, а неподалеку стояли несколько коробок с дискетами. «Чем занимаешься?» — спросил он негромко, оглядывая мое технологическое святилище с едва заметной улыбкой. Я оторвался от экрана, где как раз проверял новую часть кода, и махнул рукой в сторону разложенных материалов. «Да вот просвещаюсь и изучаю последние технологии», — ответил я. «Стараюсь разобраться, что сейчас востребовано, какие языки программирования популярны. В общем, готовлюсь к запуску своего первого проекта». Отец сделал пару шагов по комнате, явно удивляясь количеству книг и журналов, аккуратно сложенных в стопки. Он провел пальцами по корешкам нескольких руководств, мельком читая названия. «И как твои успехи в освоении всего этого?» — поинтересовался он, приподнимая бровь. В его голосе звучала доброжелательная ирония. Я откинулся на спинку стула и пожал плечами. «Знаешь же мои особенности, сказал я, стараясь говорить буднично. «Мне достаточно просмотреть информацию один раз, и все. Сейчас большую часть я уже закончил изучать. Да, некоторые детали еще нужно подточить, но в целом все понятно. Ну и, каковы дальнейшие планы?» – спросил отец, теперь уже с неподдельным интересом. «Судя по твоему увлечению, ты что-то серьезно задумал». «Действительно задумал», – подтвердил я с легкой улыбкой. «Как раз к моменту оформления моей собственной компании, которую ты мне помогаешь запустить, хочу выпустить новый продукт на рынок. Проект, который сразу привлечет внимание. Хочется сделать что-то масштабное, востребованное и новаторское, чтобы имя компании зазвучало с первого же релиза». Отец насмешливо фыркнул, но в его взгляде я уловил явную гордость. «Звучит очень амбициозно. Честно говоря, если бы я услышал такое от кого-то другого, не поверил бы. Ну что ж, не буду отвлекать тебя от работы», – проговорил он, разворачиваясь к выходу. Я проводил его взглядом, наблюдая, как он закрывает за собой дверь. Едва за ним щелкнул замок, я снова окунулся в мысли. Мне предстояло выбрать одну из идей, которые роились в голове. Идей было много, но надо было найти ту единственную, которая выстрелит на рынке. Какие-то из них напоминали известные мне проекты из прошлого, а другие были новыми и свежими. Но сейчас я колебался между двумя конкретными вариантами. Wings Commander и King's Bounty, в моем мире, откуда я черпал воспоминания, обе игры стали культовыми, каждая по-своему. Я знал, что можно адаптировать их концепции под текущее техническое окружение. Конечно, Wings Commander с ее сложными космическими боями и обилием графики могла бы стать настоящей бомбой, но из-за ограниченных ресурсов мое нынешнее железо могло не потянуть такой масштаб. Поэтому я все больше склонялся к King's Bounty, классической пошаговой стратегии с элементами ролевой игры. Я закрыл глаза и позволил памяти вытянуть все необходимые детали. В уме мелькали схемы, алгоритмы, структуры данных, приемы искусственного интеллекта для врагов, логика генерации уровней. То, на что у обычного разработчика уходили бы месяцы, я мог продумать и систематизировать гораздо быстрее, благодаря особенностям своего мышления. Но несмотря на скорость моей работы, возникало другое препятствие. Процессор моего нового ПК попросту не справлялся с объемом данных, которые я хотел загружать в него. Приходилось писать код поштучно, порциями, чтобы успевать адаптироваться к работе системы и не вызвать ее перегрузки. Я выбрал King's Bounty. Это игра, сочетание стратегии и приключений, где игрок управляет героем, развивает его, нанимает армии, ищет артефакты, сражается с монстрами и соперниками. Главное, все это было вполне реализуемо с точки зрения графики и вычислительных мощностей. Карту можно представить в виде сетки регионов, у каждого региона есть своя экономика, набор войск, ресурсы. Бои пошаговые, каждое сражение идет на отдельном поле с координатами. Искусственный интеллект, хоть и должен казаться сложным, на самом деле легко программируется через набор условных операторов и простых вычислений. Графика, ограничение в 16 или 256 цветов, небольшие анимации персонажей, чтобы не перегружать железо. Я открыл среду разработки и стал создавать файлы проекта. Язык, C, плюс ассемблер для критически важных участков, где нужна максимальная оптимизация. Перед глазами вспыхивали фрагменты кода. Генерация карты, логика передвижения, распределение ресурсов, битвы, подсказки для игрока. Все, что я когда-то видел и изучил, плюс новые приемы и модификации, которые возникали прямо на ходу. Жесткий диск периодически хрустел, дискеты в приводе пищали. Машина явно была перегружена, стараясь записывать гигабайты, ну, точнее мегабайты, по текущим меркам, информации, которую я ей скармливал. Я то и дело делал паузы, переключаясь на другие части проекта. Пока программа компилировала модули, я занимался концепт-артом и пиксельной графикой. Paintvision, установленная вместе с компьютером, оказалась очень удобной для быстрой отрисовки 2D-спрайтов. Хоть я и не был художником, память хранила массу визуальных образов. Я по пикселю вырисовывал рыцарей, драконов, замки, леса и горы, стараясь воссоздать атмосферу фэнтези и приключений. На удивление, выходило даже лучше, чем в версии, которую я помнил из прежнего мира. После этого я занялся звуковым сопровождением, настроил Adlib, создал простые, но выразительные звуковые эффекты. Шаги по земле, бряцание доспехов, удары мечей, раскатистые звуки заклинаний, Все это должно было усиливать погружение в атмосферу игры. Через два дня непрерывной работы у меня появилась играбельная альфа-версия. Графика простенькая, анимация лишь контурная, надписи и подсказки выглядели чуть угловато. Но механика уже работала. Можно было водить героя по карте, заходить в города, нанимать войска, сражаться с врагами, подбирать золото и артефакты, все, что составляло фундамент геймплея. Я только закончил тестовый бой с армией орков, когда раздался легкий стук в дверь, и к моей радости, отец снова заглянул. Он прекрасно понимал, что я с головой погружен в разработку, и за последние двое суток несколько раз осторожно проверял, все ли со мной в порядке. Я же почти не отвечал ему, лишь коротко кивал, потому что был в полном творческом потоке. «Ну, как твои наполеоновские планы?» – спросил он, на этот раз с искренним интересом, будто пытаясь понять, не сошел ли я с ума, занявшись таким масштабным делом. Я убрал волосы со лба и улыбнулся. «Почти готово», — ответил я, разворачивая к нему монитор. «Осталось довести все до ума, немного потестировать, добавить пару фишек и можно выходить на рынок». Отец подошел ближе, разглядывая мерцающий экран. Я видел в его взгляде смесь удивления и восхищения. «Ты шутишь?» — тихо произнес он, провел рукой по корпусу компьютера, который издавал характерные шумы напряженной работы. «Обычно такие проекты занимают месяцы, а то и годы. У меня свои методы», — усмехнулся я и, отстраненно кивнув на системный блок, добавил. «Единственный тормоз – это сам компьютер. Он не успевает за моим потоком мыслей. Но ничего, скоро я займусь и его усовершенствованием. Разгоню, как только разживусь нужными комплектующими и освою ряд тонкостей в электронике». Отец вздохнул и на секунду задумался, словно прикидывая, стоит ли ему беспокоиться или гордиться. В конце концов, он отпустил короткую фразу: «Только не перетруждайся». Он развернулся и вышел, прикрыв за собой дверь. Я проводил его взглядом, понимая, что его совет все равно не подействует. Когда в голову лезут гениальные идеи и руки чешутся от желания писать код, невозможно остановиться. Не то чтобы я совсем не хотел спать, просто чувствовал, есть более важные задачи. В который раз, взглянув на экран, я почувствовал, как у меня внутри все пульсирует от возбуждения. Кажется, я нашел в этой работе то, что действительно меня захватывает. А главное, уже сейчас, в глубине сознания, начинал формироваться новый проект, о котором я даже не подозревал сутки назад. И я не думал, что это увлечет меня настолько сильно, но, очевидно, стоит готовиться к чему-то еще более масштабному. Глава 20. Поздний вечер тянулся лениво и тихо. Я сидел у себя в комнате, погруженный в мысли и планы, когда вдруг мамин голос громко прорезал тишину, доносясь с первого этажа. «Брюс, тебя к телефону». Я вздрогнул, выныривая из водоворота собственных размышлений, и быстро глянул на часы. На циферблате уже было почти 11 вечера. Кто мог звонить в такое время, да еще и на домашний номер? Во рту у меня возник странный привкус тревоги, и, прихватив футболку со спинки кресла, я пулей вылетел из комнаты. Спустившись вниз, я увидел, как мама стоит у телефонного аппарата в прихожей и внимательно вслушивается в трубку, слегка нахмурив лоб. Завидев меня, она протянула трубку. «Вот», — коротко сказала она, — «тебя просит». Сердце мое учащенно билось, хотя я не понимал, что произошло. Взяв телефон, я прижал холодную трубку к уху. «Слушаю, на связи Брюс», — произнес я четко, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. В ответ я не услышал ни слова, только тяжелое прерывистое дыхание, а потом еле заметные всхлипы. Странно и тревожно. Я сжал трубку покрепче. «Эй, не плачьте», — сказал я мягко. «Кто бы вы ни были, я вас слушаю. Расскажите, что случилось». Раздался более громкий всхлип, и затем сквозь помехи прорвался тихий женский голос, надломленный и отчаянный. «Добрый вечер, Брюс. Это Диана». Ее тон заставил меня внутренне напрячься. Я хорошо помнил Диану. Мы познакомились в лагере и общались довольно близко. Но вот почему она звонила мне в такой час и почему, похоже, была на грани истерики. «Диана, что случилось? Ты в порядке?» — спросил я, уже не скрывая тревоги. «Все ли в целом хорошо?» На том конце провода прозвучал очередной всхлип, а затем девушка заговорила сбивчиво и печально. «Не знаю. Мне кажется, что ничего не хорошо. Ты говорил, если мне когда-нибудь понадобится помощь, то я могу позвонить». Ее голос дрожал, и я явственно слышал, как она пытается сдержать слезы. «Я больше никому не могу сейчас довериться. Внутри у меня будто что-то оборвалось. Я старался сохранять спокойствие, понимая, что Диана действительно в беде, пусть и не называла конкретных причин. «Эй, волчица, давай-ка соберись», — сказал я ободряюще, стараясь звучать как можно более уверенно, хотя в душе была небольшая тревога. «Не плачь, не раскисай. Я, конечно, на многое способен, но мысли на расстоянии читать все еще не научился. Расскажи, что случилось, и давай подумаем, как помочь. Ты сейчас в безопасности, куда мне к тебе подойти? Мне нужна конкретика, Диана». Слышно было, как девушка шумно вздохнула, явно пытаясь взять себя в руки. «Прости, Брюс», — произнесла она уже более ровным тоном. «Мне, наверное, просто надо было выговориться. Последние события вышибли меня из колеи, не знаю, как все объяснить. Дай мне секунду». Я услышал шуршание одежды, будто Диана поправляла что-то или вытирала слезы. Затем ее голос стал звучать чуть спокойнее. «Вот, я снова с тобой. Прости за это эмоциональное выступление. Я дома, у мамы в Лос-Анджелесе. У меня что-то вроде семейных проблем и еще кое-что, что лучше обсудить при встрече. И я хотела спросить, ты завтра свободен? Можем ли мы увидеться и поговорить? Просто это явно не телефонный разговор». Я слегка выдохнул с облегчением. По крайней мере, она была в безопасности, уже хорошо. Но ситуация все равно оставалась мутной и напряженной. «Хорошо, что ты в безопасности», — проговорил я, пытаясь подобрать нужные слова. «Конечно, давай встретимся. Ты ведь живешь в Лос-Анджелесе, верно?» «Я помню, но напомни адрес, чтобы я не путался». Диана продиктовала адрес. «Отлично», — подтвердил я. «Тогда завтра днем, в полдень, я у тебя. Подготовься к прогулке, подышим свежим воздухом и спокойно побеседуем». «Спасибо, Брюс», — голос Дианы звучал уже гораздо теплее, даже нежнее. «Ты не представляешь, как для меня это важно. Мне и правда больше ни к кому было обратиться». Мы перекинулись еще парой фраз, я постарался подбодрить ее, пожелал спокойной ночи и, наконец, положил трубку. Чуть повернув голову, заметил, что мама стоит в коридоре и пристально смотрит на меня с легкой улыбкой, которая, впрочем, таила в себе немало вопросов. «И кто же это такой интересный звонит тебе почти в полночь?» — поинтересовалась она, сложив руки на груди. «Что за девушка?» Я невольно усмехнулся и пожал плечами. «Подруга, мама. Мы познакомились в лагере. Не знаю, почему именно в столь поздний час, наверное, долго решалась позвонить. Может, боится быть навязчивой?» Я криво улыбнулся. «А может, я ей нравлюсь?» Мама скептически приподняла бровь, но в ее взгляде было больше любопытства, чем осуждения. «Ну что ж, у тебя всегда были рыцарские замашки, спасать девушек от бед и всяких неприятностей. Смотри, не увлекайся сильно, а то знаю я, чем заканчиваются истории с плачущими красотками». «Все нормально, мама, не волнуйся», — ответил я. «Мне самому пока мало что понятно, но завтра выясню». Она со вздохом кивнула и ушла наверх, бросив напоследок: «Вырос ты у меня, Брюс». Совсем не заметила, как стал взрослым и самостоятельным. Я постоял несколько секунд в пустом коридоре, глядя на телефонную трубку, которую так и не положил на место, а затем аккуратно повесил ее на аппарат. Мысли о Диане кружили в голове вихрем. Больше полутора месяцев я ничего о ней не слышал, и вот теперь она вдруг появилась с просьбой о помощи, да еще и почти среди ночи. Догадываюсь, что дело может быть связано с ее особенностями, но подробностей пока не знаю. Исчезнув в одно мгновение из своей прежней локации, я снова оказался перед компьютером. Экран мерцал, в окне редактора мелькали сотни строк кода, и мой взгляд скользнул по ним так, будто это была не просто программа, а продолжение моих мыслей. Работать оставалось лишь над финальными штрихами. King's Bounty в моей версии была фактически готова. Я основательно переработал баланс, добавил усовершенствованных ботов, сделал более удобное управление, убрал излишнюю неуклюжесть оригинала, внес элементы тактики, полностью пересмотрел механику сражений. Теперь враги не тупо бродили по карте, а реагировали на действия игрока, могли объединяться в группы, устраивать засады или, напротив, отступать, если ситуация становилась безнадежной. Все эти изменения отлично вписывались в технические возможности железа 1989 года, не перегружая систему, но делая геймплей заметно богаче. Однако я не стал останавливаться на одной игре. Меня захлестнуло вдохновение, и я принялся за воссоздание еще нескольких шедевров из своего прошлого мира. Цивилизацион. В моей прежней реальности она появилась только в 1991 году, но почему бы не сделать ее здесь и сейчас, своими руками. Я создал прототип глобальной стратегии, позволяющей игроку развивать цивилизацию, исследовать технологии, вести войны и налаживать дипломатические отношения. Конечно, версия получилась упрощенной. Карта меньшего размера, урезанное количество юнитов, минимум анимаций. Но суть уже была налицо, фундамент эпохальной игры, которого в этом мире еще никто не видел. Симциты – еще одна легенда, заложившая основу целого жанра градостроительных симуляторов. Ее я тоже успешно повторил, да еще и расширил концепцию. Улучшил алгоритмы расчета трафика, добавил непредсказуемые случайные события. Мой вариант оказался ближе к будущему Симциты 2000, чем к оригиналу, пусть и без глубоких детальных систем. Но даже в таком виде игра превосходила все, что существовало в текущей реальности. Конечно, возникала мысль о DM, но я быстро осознал, что для настоящего трехмерного шутера в 1989 году нет еще подходящих аппаратных и программных возможностей, никто бы и не смог тогда запустить полноценный трехмерный движок с текстурами и динамическим освещением. Но Wolfenstein 3D – это уже реальнее. Простенький псевдо-3D можно было реализовать на нынешнем железе. Я быстро набросал основу шутера. Коридоры, враги, примитивные текстуры. Графика на уровне первых попыток трехмерности, но зато игровой процесс с динамичной и захватывающей. Конечно, это был лишь каркас, но уже вполне играбельный и способный впечатлить человека того времени. При этом игры были лишь одной стороной моей бурной деятельности за это время. Мне нужно было программное обеспечение, способная приносить стабильный доход, а значит, следовало позаботиться о чем-то более практичном. Windows 3.0 в моем мире появилась в 1990 году, но тогдашний интерфейс я помнил достаточно хорошо. Вот почему решил создать графическую оболочку для MS-DOS, похожую на ранние версии Windows, с окнами, иконками, кнопками и простым управлением. Конечно, пока это была зачаточная версия, но я уже понимал, к чему все идет. Пользователи, особенно домашние и офисные, хотят удобства. Зачем им сухая командная строка, если можно кликать на иконки и передвигать окна мышью? К тому же я перенес Microsoft Word 2.0 и Excel 2.0, слегка адаптировав их под возможности своего графического интерфейса. Да и в целом офисные программы были ключом к сердцам и кошелькам корпоративного сектора. А если учесть, что хороших аналогов здесь пока не было, открывалась дорога к солидным контрактам. Я также принес в это время Norton Commander, чудесный файловый менеджер, которого здесь еще не знали. Черный фон, синие панели, интуитивное управление без утомительного набора команд, гениально и просто, сразу упрощает пользователям жизнь. Впрочем, самой серьезной моей задумкой оказалось создание электронной почты. Интернет, в том виде, в каком я его помнил, здесь пока лишь зарождался и в основном использовался университетами довоенными, но я стремился предложить локальную почтовую систему для офисов. Пусть это будет внутренний обмен сообщениями между сотрудниками, пусть только по локальной сети, зато перспективы у такого решения огромны, со временем можно будет расширить функционал и вывести коммуникации за пределы офисов, буквально создать привычный мне электронный мир, где письма уходят и приходят мгновенно. Мой мозг в эти дни работал как сверхмощный суперкомпьютер. Я не просто писал код, я видел решение целиком еще до того, как начинал печатать. Ошибки не возникало ни одной. Если где-то при проектировании возникал потенциальный конфликт, я сразу это чувствовал и обходил стороной. Временами мне казалось, что я не считаю строки кода, а разглядываю схему гигантского механизма. Каждая деталь на месте, каждый алгоритм взаимосвязан с остальными. Благодаря этим способностям я мог за секунды находить слабые места в решениях, анализировать и комбинировать известные методы, оттачивать их и добиваться лучшего результата. Для обычного программиста написать 1-2 функции за день – уже успех, а я за час мог разработать и протестировать тысячи, а то и сотни модулей. Это была не простая память, а настоящая вычислительная мощность мозга, где каждая мысль перекликалась с другой, ускоряя процесс до умопомрачительного темпа. Эта лихорадочная работа пробуждала во мне яркие воспоминания из прошлого мира, как в 90-е, когда в Россию массово хлынули компьютеры. Я, уже будучи 40-летним, чувствовал себя мальчишкой, собираясь с друзьями, чтобы поиграть в игрушки по локалке, изучать программирование и возиться с платами. Тогда в стране с наукой и экономикой было все непросто, и я даже планировал уйти на вольные хлеба, заниматься частными проектами. Но в итоге судьба распорядилась иначе. В 2000-е я вернулся в научную сферу, нашел новую мотивацию и продолжил исследовательскую деятельность. Как сейчас помню то чистое счастье, когда мы сидели в чьей-нибудь тесной комнатушке, соединяя пару-тройку компьютеров местной сеткой и рубились в игры ночи напролет. Эти моменты, казалось, были наполнены неподдельным детским восторгом и жаждой открытий. Все эти воспоминания захлестнули меня так внезапно и мощно, что я не заметил, как экран компьютера потускнел, а сам прибор перешел в спящий режим. Я сидел в полумраке, предоставленный собственным мыслям и воспоминаниям, будто снова ощущая то беззаботное время, когда весь мир казался огромной игровой площадкой для тех, кто готов учиться и экспериментировать. Я появился на тихой, зеленой улочке в одном из спальных районов Лос-Анджелеса. Весь этот квартал был застроен аккуратными однотипными домами, рассчитанными на семьи среднего класса. Уютные крыльца, невысокие белые заборчики, клумбы с пестрыми цветами у входов. Казалось, что каждый домик старался не отличаться от соседнего, те же спокойные бежевые или нежно-коричневые фасады, одинаковая планировка дворов и аккуратно подстриженные газоны. В воздухе витал сладковатый аромат роз и жасмина, смешивающийся с запахом свежескошенной травы. Где-то вдали раздавался лай собаки, а по дороге медленно проехала машина, еле заметно качнувшись на плавных неровностях асфальта. Я сверился с адресом, еще раз взглянул на часы, до полудня оставалось несколько минут. 11:55, как раз пора, подумал я и подошел к нужному дому. Постучав в дверь, я услышал сначала глухую тишину, а потом шаги, сопровождающиеся тихим и недовольным бормотанием. Кого еще принесло в воскресенье? Никого не жду. Наверняка какие-нибудь торговцы снова хотят втюхать пылесос или какую-нибудь чудо-швабру. Дверь открылась, и на пороге возникла женщина лет 35, с короткой стрижкой каре. Ее большие глаза цвета горького шоколада сразу напомнили мне об их похожей владелице, моей пушистой подруге Диане. Черты лица были мягкими, но отчетливо угадывалось нечто решительное. Возможно, характер у нее был покрепче, чем кажется на первый взгляд. «Здравствуйте, молодой человек», – произнесла она неуверенно, прищурившись, будто пытаясь понять, кто я такой и зачем пожаловал. Женщина перевела взгляд с моей груди на лицо, осознав, что я выше ее почти на две головы. Я улыбнулся самой дружелюбной и располагающей улыбкой, на которую был способен. «Добрый день, миссис». «Простите, мы не знакомы лично. Меня зовут Брюс, я друг вашей очаровательной дочери, Дианы», представился я и, чуть наклонив голову, вежливо улыбнулся. «Элизабет», автоматически ответила женщина, будто немного смущенная моими манерами. «И я, кстати, мисс, а не миссис. Моя дочь, говорите, вы ее друг?» Я утвердительно кивнул. «Да, мы познакомились в лагере и подружились». Элизабет выглядела озадаченной. Странно, Диана ничего не говорила о том, что ждет гостя сегодня. Вот ягоза. Она недовольно поджала губы, но тут же отступила в сторону, пропуская меня в дом. «Ну, заходите, Брюс, не могу же я держать друга дочери на пороге. Диана сейчас в душе, теперь понимаю, почему она тут с утра носится как ошалелая». Я вошел в дом и увидел типичную уютную гостиную с мягким диваном, небольшим телевизором и шкафом, заставленным семейными фотографиями. В воздухе ощущался легкий запах свежесваренного кофе и корицы. Элизабет провела меня к просторной кухне, где вместо обычного стола стояла широкая барная стойка, возле которой располагались высокие стулья с мягкими сиденьями. Вся кухня была оформлена в пастельных тонах, от бежевого до мягкого кремового, создавая ощущение уюта и тепла. «Чай, кофе или, может быть, что-нибудь прохладительное», – предложила она, жестом указывая на холодильник. «Спасибо, буду рад стакану колы», — ответил я. Пока Элизабет доставала банку из холодильника, я устроился на высоком стуле и с интересом разглядывал помещение. Хозяйка вскоре села напротив меня и передала напиток. Ее взгляд снова скользнул по моему лицу, будто ища какие-то подсказки. «Так как вы познакомились с Дианой?» — задала она вопрос, наклонив голову. «Мы вместе были в летнем лагере, там и сдружились. Я как раз оказался сегодня в Лос-Анджелесе по делам и решил заглянуть. Я думал, что Диана вас предупредила, но, видимо, я развел руками в легком недоумении». «Как вы уже поняли», — вздохнула Элизабет, Ничего она мне не сказала, да и вообще про вас не упоминала. Секретики от мамы, ох уж это моя дочка. Вот с кем надо будет провести беседу. А могла бы рассказать, что у нее появился столь симпатичный приятель. При этих словах она улыбнулась, явно пытаясь разрядить обстановку. Я в ответ лишь усмехнулся, и мы продолжили неторопливо беседовать о пустяках. Как мне нравится погода в Лос-Анджелесе, как мне удалось добраться и все в таком духе. Внезапно тишину разрезали легкие босые шаги по коридору, и в кухонном проеме появилась сама Диана, та, ради встречи с кем я, собственно, и приехал. И это было зрелище, способное заставить сердце биться быстрее. Она стояла босиком, закутавшись в большое махровое полотенце, которая еле-еле доходила до середины ее стройных бедер. На плечах еще были маленькие капельки воды, волосы растрепались после душа, а из-под полотенца виднелась нежная полоска загорелой кожи. Девушка смотрелась смешно и очаровательно одновременно, в ее глазах читалась растерянность, а губы едва шевелились, пытаясь сформулировать вопрос. «Мама, к нам случайно никто?» Она хотела спросить, пришел ли кто-нибудь. Но, заметив меня за стойкой с хитрой ухмылкой на лице, осеклась. Ее щеки налились краской, и она резко поджала губы. «Ой, Брюс!» Диана замерла на мгновение, пораженная неожиданным зрелищем. «Я сижу на кухне и дружелюбно болтаю с ее мамой. Похоже, это было последнее, чего она ожидала, как ты». Она совсем растерялась и, судя по обжигающему румянцу на щеках, панически смутилась от своего облика передо мной, не сказав больше ни слова. Девушка нырнула обратно в коридор и хлопнула дверью, скрывшись в одной из комнат. Весь этот эпизод заставил Элизабет разразиться искренним смехом. «Вы уж простите мою дочь», — проговорила она, слегка приглушив смех. «Похоже, она совсем не ожидала, что ты так вовремя явишься и застанешь ее ГМ не при полном параде. Я только развел руками, а в душе у меня все еще колыхалось теплое чувство умиления и смущения». Спустя примерно полчаса, когда Диана успела одеться и привести себя в порядок, мы попрощались с ее мамой и вышли на улицу. Теперь мы шли рядом по тихой улочке, наслаждаясь солнечным днем. Легкий ветерок шевелил листву деревьев, а асфальт искрился под лучами полуденного солнца. «Ну ты бы мог хотя бы предупредить, что придешь ровно к 12:00», — ворчливо выговорила мне Диана, но в голосе слышалось больше смущения, чем настоящего упрека. «Я же не знала, что ты приедешь так-так вовремя». «Слушай», — усмехнулся я, слегка пожимая плечами, — «откуда мне было знать, что ты решила принять душ прямо перед моим приходом? К тому же, благодаря этому я познакомился с твоей мамой. Очень приятная женщина, кстати. И судя по всему, я ей определенно понравился», — добавил я с лукавой улыбкой, специально чтобы подразнить Диану. «Но вот другое мне интересно. Почему ты никогда ей обо мне не рассказывала?» Девушка слегка засопела, пряча смущенный взгляд. «Не знаю», — наконец произнесла она. «После возвращения из лагеря я была настолько занята своими проблемами, а самое главное — поисками отца, что как-то совсем вылетело из головы. Да и вообще, у меня было слишком много забот. Я заметил, как ее взгляд потускнел, а в голосе прозвучали горькие нотки грусти. По твоему голосу, еще вчера по телефону я понял, что ты все-таки нашла отца. Но, судя по твоему настроению, все оказалось не так просто», — спросил я тихо, повернувшись к ней и стараясь уловить выражение ее лица. Диана вздохнула, и в ее глазах читалось беспокойство. Видно было, что говорить об этом ей нелегко, но она решилась продолжать, и мне хотелось как можно бережнее узнать, что же произошло на самом деле. Диана вздрогнула, и ее взгляд метнулся куда-то в сторону, словно она снова видела перед собой тот ужас, который еще не успел улечься в ее памяти. Словно в подтверждение этого, голос ее стал тише и напряженней, казалось, одно только воспоминание заставляло ее содрогаться. «Последний месяц я пыталась найти его следы», — начала она, делая глубокий вдох. «Он исчезал и появлялся как призрак. Каждый раз, когда мне удавалось вычленить хоть какую-то зацепку, она тут же рассыпалась в воздухе. Однако мне удалось кое-что выяснить. Я слушал, стараясь не перебивать ее. Я нашла его тайное убежище», — продолжала Диана. «Это была маленькая квартирка в захудалом районе. Обшарпанные стены, пыльные окна, темный коридор с лампочкой, мигающий, будто вот-вот перегорит. Судя по обстановке, отец бывал там крайне редко. Кругом пыль, запустение, но на столе лежал его дневник». Она на мгновение сжала губы, словно сомневалась, стоит ли рассказывать дальше. Потом снова заговорила, и в ее глазах я разглядел тень страха. В этом дневнике я вычитала кое-что о кровавом камне. Оказывается, отец владел им. Точнее, он как будто получил его против своей воли. Он не хотел этого, но не смог или не успел избавиться. И теперь камень стал частью его жизни. Я сдержанно кивнул, показывая, что готов слушать дальше. Мысленно мне уже представлялся мрачный артефакт, который мог не только давать силу, но и разрушать человеческую личность. В записях отец писал, что этот камень медленно меняет его. Диана осеклась, провела рукой по волосам, будто пытаясь успокоиться. С каждым днем он все меньше чувствует себя человеком и все сильнее, зверем. Его разум будто растворяется в голоде и жажде крови. Он сам боялся этого, Брюс. Боялся, что совсем потеряет себя. Я представлял, что значит жить с таким проклятием. Обычное оборотничество – уже само по себе тяжелое бремя, а если к нему добавляется зловещий артефакт, способный постепенно уничтожать разум, это становилось поистине страшным. «Но это еще не все», — продолжила Диана, и ее пальцы судорожно сжались в кулак. В его записях упоминалась некая кабала охотников на монстров. Они преследуют его, пытаются заполучить камень, а заодно считают, что и сам отец — всего лишь чудовище, которое надо загнать и убить, без сожалений. Она сделала глубокий вдох, явно стараясь не расплакаться. Я почувствовал, как в воздухе будто потяжелело от ее тревоги. А потом, Диана понизила голос почти до шепота, была записана конкретная дата. Отец должен был встретиться со своим информатором. Этой встречи он очень ждал. Но случиться она должна была позавчера. Я нахмурился и тихо спросил: «Ты пошла туда?» Она коротко кивнула. Я решила рискнуть. Хотела понять, что происходит, хотела помочь ему. Думала, вдруг смогу как-то предостеречь или выручить. Но когда я пришла на место, ее губы дрогнули, и она на мгновение зажмурилась, будто пытаясь отогнать страшную картину. «Я увидела его», — сказала Диана, голос ее звучал срывающимся шепотом. «Он разорвал человека. От моих глаз не укрылось, как она невольно содрогнулась при этих словах. Я сжал зубы, чувствуя внутри холодную волну ужаса и сострадания к ней. Он был весь в крови», — продолжала она с трудом. «Глаза горели какой-то дикой яростью, жаждой убивать. Это был не мой отец. Там, в этом взгляде, не осталось почти ничего человеческого». Наступило тяжелое молчание. Я видел, как Диане нелегко вспоминать эти события, и она сжимала кулаки, словно пытаясь унять дрожь в руках. Но потом, на лице ее мелькнуло что-то похожее на надежду. Он заметил меня, и его взгляд изменился. Лишь на долю секунды, но я увидела в нем отблеск прежней человечности. Он хотел что-то сказать, я буквально видела, как он собирается с мыслями, но он просто развернулся и убежал. Словно испугался, словно не хотел, чтобы я видела его таким. Я слушал, стараясь осознать, что она чувствовала в тот момент. Страх, боль, отчаяние, все перемешалось. И, вероятно, глубочайшая печаль, ведь речь шла об ее отце. «Ты пыталась его догнать?» – тихо спросил я. «Нет, это было бесполезно», – Диана чуть склонила голову. «Он сбежал с нечеловеческой скоростью, я даже не сделала шага, потому что сразу поняла, что никогда его не догоню. Он исчез из виду почти мгновенно. Я заметил, как ее плечи вздрогнули, и осторожно положил руку ей на плечо, стараясь передать хоть каплю поддержки. В душе у меня все переворачивалось. Не каждый день узнаешь, что близкий человек может носить в себе не только проклятие оборотня, но и смертоносный артефакт, сводящий разум с ума. Значит, он еще не окончательно потерян», — произнес я тихо, но твердо, убирая руку. Диана подняла на меня глаза, в которых читалась смесь горечи и неопределенной надежды. «Если, даже в таком состоянии, он сумел остановиться, увидев тебя, если он узнал тебя и проявил хоть на миг разум, значит, в нем еще теплится человеческая часть», — продолжил я уверенно. «Может, он пока не знает, как бороться с новым зверем внутри себя, но он все еще старается держаться. Это дорогого стоит». Диана молча смотрела на меня. Я увидел, как ее губы чуть дрогнули, будто она хотела сказать спасибо, но не нашла в себе сил. Я выдохнул и посмотрел куда-то вдаль, пытаясь собрать мысли. «И мы его найдем», — проговорил я спокойно, но с явственной решимостью. «Я помогу тебе». Глава 21. «Так, мне нужно связаться кое с кем и задать несколько важных вопросов по нашему делу», — задумчиво проговорил я, потирая подбородок и глядя куда-то в пространство. Она тут же напряглась и, сжав мою руку, спросила тревожно: «Это надолго, и что тебе для этого понадобится?» Я легонько улыбнулся, стараясь успокоить ее. «Нет, думаю, что все будет довольно быстро, но без твоей помощи мне не обойтись. Скажи, где поблизости есть кафе или ресторанчик, где можно заказать что-нибудь вкусненькое? Мне нужно позвонить кое-куда в спокойном месте, заодно ты сможешь нормально поесть». Девушка нахмурилась, недоумевая, почему я вдруг говорю о еде, но послушно кивнула. «Здесь недалеко, буквально за углом, есть замечательный семейный итальянский ресторанчик. Мы с мамой иногда туда ходим. Там все такое домашнее и очень вкусное». Она выглядела озадаченной, видимо, не до конца понимая, какую роль может сыграть ресторан в моих планах. Однако я лишь отмахнулся. «Вот и замечательно. Веди, у нас каждая минута на счету». Диана еще мгновение смотрела на меня, словно пытаясь что-то решить для себя, но, не придя к какому-то ясному выводу, вздохнула и потянула меня вперед. «Ладно, пойдем. Надеюсь, потом расскажешь, что происходит». Мы двинулись по улице быстрым шагом и вскоре зашли в небольшой, почти пустой зал уютного ресторанчика. Приглушенный свет, деревянная мебель и аромат свежевыпеченного хлеба сразу навевали ощущение домашнего уюта. Я огляделся, прикидывая, где будет удобнее уединиться, и предложил Диане занять столик в дальнем углу, подальше от лишних глаз и ушей.